Мы начинаем очередной урок, ТЭС 30, страница КАВ ВАВ, 26, левая колонка, строчка 14, ПЕРЕК ЮД, ПЕРЕК 10, 15, КОЛЬ ГАХОМЕР АМЮХАС Ленецаль. У Гарацон Лекабель. 16. Ума Шиешбо Йотермизе. Мюхас Лемациль. Точка. 15. Коля Хомер Амюхас Ленецаль. Весь материал, относящийся к творению. Гуарацон и кабель – это желание получить. 16. Умаша еш бойо термизе, а то, что есть у него более этого, мюхас лемациль – относится к источнику, то есть к Творцу. 17. От ламет гей. Веда, ки вхинат гарацон лекабель, шебаней цаль. 18. Шенит баэр гейтев, шегу гакли шебо. Тейда, 19. Шегу гамкен, коль гахомер аклали. Гамеюхас Ленецаль, точка. 17. Ламетгей. От Ламетгей. 35. Веда и знай. Киев хината рацон лекабель шебенецаль. Что аспект желания получить что в творении. 18. Шенит баэр гейтев, что хорошо объяснено. Шигуга кли шибо, что это кли, которое в нем. Тейда, знай. 19. Шигу гамкен, коль гахомера клали, что это также весь общий материал. Амаюха, Сленецаль, который относится к творению. 20. Баофен, Шиколь, Аишут, Золото. Маюхесет, Лемациль. 20. Баофен, Баофен, Ше, таким образом, что Коль, Шиколь, Аишут, Золото, что все существование без него, вне его, мюхесет лемациль, относится к источнику, к Творцу. 21. То есть все простое деление на два. То относится, то, что относится к творению, это желание получить. А то, что не относится к нему, в нем есть, это относится к Творцу. Все. Какой же человек может быть источником света? Как же могли сделать из человека Бога? Просто по наивности. Что, как может быть человек источником света? Как могли себе прийти к тому, к таким кощунственным взглядам, что человек является как бы генератором света. Сказать, что человек – это Бог. 21. Ну, на все свое время, конечно. Пока человек повзрослеет, 2000 лет может пройти и больше. 21. Арацон лекабель гу цура гаришон цура ришона шель коль магут. 22. Вицура ришона ану магдирим башем хомер мишум. 23. Шеэй лану гасага вамагут. Точка. 21. Арацон лекабель желание получить. Гу цура ришона шель коль магут. Это первое свойство всякого существования. Всякого качества, можем сказать. Существования, можно сказать. Всякой сути. 22. Вецура ришона ану магдирим башем хомер. А первое свойство мы определяем именем материал. Мишум 23 шаэйн лану гасага вамагут. Так как нет у нас постижения в сущности вещей. Двадцать четыре. Ламедвав. Афальпи ше бхината рацон лекабель муван. 25. Лихьора лемикра улецура бамахут. Веэйх. 26. Товсимо то лехомера махут. 24. От ламедвав. 36. От. 36. Афальпи, несмотря на то, шепхината рацон лекабель, что аспект желания получить, муван лехьора, понимается с первого взгляда, лемикра, как случайное. У лецура, или как кейс, можно сказать, случай. У лецура бамагут, или как свойство в сущности. В эхто 26, то всему то лехомера магут. И как, как схватывают это, то есть как дословно схватывают его, то есть понимают его, могут понять его. Лехомера могут, как его можно схватить его в лехомера могут, в материал, сущности. Немножко непонятно, но... Нет, как можно материал, его сущность, то, что существует само по себе и относится к источнику, как можно это взять, сказать, схватить его, уловить его, понять его в материале сущности. Немножко заумно он пишет, но ничего, иногда есть так, иногда так. У него была расположенность тоже к интеллектуальным вещам. Он, конечно, не так делает. Он у него все у него как полагается. Но есть у него тоже вот это притяжение к леву. А чего я абсолютно не могу найти у Ари. А Уари, он пишет во многих местах, Раби Виталь пишет во многих местах, что он пользовался, это написано, он говорит, в книге, в, как сказать, он говорит, в заметках моего учителя. То есть все время он ссылается на заметки своего учителя, что, конечно же, Арий писал, сделал свои заметки. И, конечно же, Раби Виталь, он и получил эти уроки, которые он получил под полтора года от своего учителя. Но, безусловно, он получил эти заметки своего учителя, которые он расписал, что он на это указывает. Поэтому книги Раби Виталя, они, в принципе, книги Ари. Только он расписал это. И все он передал так, как ему сказал учитель. Поэтому такое божественное влияние, такое сила в этом есть. А здесь у него бывает такие вещи, как у него, у Иуды, что он немного влево делает. Ну, ничего страшного. Амнам. Кен. А я, у меня сразу начинается ощущение, что у меня что-то как будто бы у меня где-то внутри немножко начинается, как сказать, почесывание. Голова начинает крутиться. Логика. Я был очень силен в логике, но духовно мой учитель Ари. А потому здесь надо просто... Было, бывает у него моменты, надо пройти. Амнам кен гу 27 гам п мгавиот гасмухот лану ше дарахну лиханот ацура 28 харишона Шударкейну лиханот 28 Гацура Ришона Шибамагуд Шбашем Ахомар 29 Гришон Шибамагуд Мишум Шеэйн Лану Гасага 30 Утфисаклаль Ухлаль Башум Хомар Кихоль Гей Хохокихоль Хамеш 31 Ахушим Шилану Эйнам Муханим Лазе Легьот 32 Хамаре Вахашмия Вареях Ватаам Вахамишуш 33 Мециим Лесехель Гайнюни Гайнюни Рак, Цурот, Баальма, Шель, Микрей, Гамагут, Гамецаярим, Алиидей, Шитув, Два, Пеула, и Махушим, Шилам. Точка. Это вот сейчас он дает нам, это как она уже как граничит с философией. Ну, неважно. Как переведем, как переведем. Амнам, 26. Амнам, однако. Кенгу, так это. 27. Гам. Бемагиот. Гасмухотлан. Также и в сущностях, поддержки, которые мы, так сказать, поддерживающие, на которые мы упираемся, лучше сказать. Шедаркейну, что нашим, путь наш, что наше, что мы пользуемся таким образом, чтобы Шедаркейну, что наш путь лиханот ацура, то есть мы, наш путь дать имя свойству, первому свойству, Цура Ришона, Шебамагут, которая в сущности. Бешем Хахомера Ришон, Шебамагут. То есть мы даем имя первому свойству в сущности мы даем имя первого материала, который в сущности. То есть мы не можем не познать сущность. Вот смысл в чем во всем. Он мог это все в одном предложении сделать. Коротком. Что мы не можем познать сущность. Все. А что мы называем, что что-то под сущностью, мы имеем в виду первое свойство, которое нам раскрывается, которое то явление или тот предмет, который нам раскрывается, что мы называем его по первому свойству, которое нам в сущности, которое нам раскрывается. А саму сущность мы не можем познать. Все, вот это было бы достаточно. Мишум ше эйн лану гасага, он добавляет нам. Так как нет у нас постижения, 30, утвиса и зацепки. Кляль, ухляль, башум хомер, абсолютно нет у нас такого постижения и схватывания, то есть понимания, ни в каком материале. То есть материал не дается сам, его сущность нам неизвестна. Кихоль гей 31 ахушин шелану, ибо все наши пять, как сказать, ощущений наших, как сказать, органов чувств, эйнам муханим лаза, они не приготовлены, не сделаны для этого. Муханим, они не готовы к этому. То есть по нашей природе мы не можем познать сущность. Легьот 32, амаре, так как зрение, амаре, зрение, вашмия и слух, вагареях и запах, вагатаам и вкус, вагамишуш и, как сказать, тактильное ощущение, как сказать, угу. Касание, да, касание, тридцать три. Мациим ласехляйнуни. Они даются, они предлагают себя как бы к разуму, который рефлектированному разуму. Разум, который рефлектирует, то есть он строит на этом какие-то позиции, но не ощущает этого. Рак цурот баальма, вот он говорит, только лишь, то есть что значит? Рак цурот баальма, только лишь свойства шель. Следующая у нас страница, кавзайн, 27-я, правая колонка, первая строчка. Шель микрей амагут, только свойства проявления сущности. Сущности. Мецтаярим алидей шитув, которые обрисовываются как бы, которые обрисовываются посредством партнерства, шитув, партнерства, два. Пеула има хушим шилану. Партнерство между действием и нашими органами чувств. Он объясняет сейчас нам это. Точка. Улемашаль. Им никах три афилу эт гаатумим актаним амикроскопием. Четыре ашер бейсодота решенду им. Шабаизы Магут, 15. Анифрадим, Аридей, Млехет, Ахимия, Галогамс, 6. Гема, Эйнам, Элацурот, Баальма, Шамицтаярот, 7. Кен, Лейнайм, О, Вьетер, Диюк, Шегема, Никарот, 8. Ванифханот лану алидей Даркея рацон лекабель, 9. Улегит кабель. Шеану моциим багем. Ашер аль 10 пи. Мишпата пулот. Галалу эфшар легавхин багем. Первая строчка левой колонки. Улеводеде. Гаатомим. Гаэйлу. Леминейгем. Ад левхин. Ад левхинат. Два. Ахомара решон. Шель. Амагуд. Гаги. Вагарей гам. Три. Аз гемарак кохот ше бамагут вело хомар. Точка. Все, мы только силы и можем определить, свойства определить вещи, но сам сущности, а на саму сущность, сам материал, мы не можем ничего сказать про материал. Ну, это уже это ясно. Два. Пример нам дает. Правая колонка, вторая строчка. Лемашаль, например, у Лемашали, например. Им никах, если мы возьмем три. Афилу это атомим, актоним, актоним. Даже маленькие атомы, микроскопические атомы. Маленькие микроскопические атомы. Четыре ашер бейсодота решоним, которые в элементарных основах шебаэйзу, шебаэйзо могут, которые лежат в изначальных основах какой-то сущности. Пять. Анифрадим алидей млехета химия, которые разделенные посредством химической реакции. Алло, гам, шесть гема, эйна, мила, цурот, бальма. Ведь и также и они, а не только лишь формы, как бы сказать, свойства, просто лишь. Ше, мицтайрот, сем, кен, лейнаем, что они так представляются нам только перед нами, представляются так перед нашими глазами. Оба етердиюк, или же, точнее говоря, шегема никарот, что они узнаются, узнаваемые. Восемь. Ванифханот и определяемые нами, обнаруживаемые нами. Аль-Едей Таркея Рацон Лекабель путем желания получить. Девять. Улит Кабель и быть полученным. Ше ану моциим багем, что которые мы выводим из них, то, что мы из них можем вывести. Ашер аль 10 пи мишпат, апеолот, что в соответствии с законом действий, этих действий, эфшар легавхин багем, можно определить в них, обнаружить в них. Улевотед и отделить в них. Га атомим га эйлу леминейгем. Эти атомы на их, по их сорт, по их сортам. Адлевхинат два га хомера решон шаля могут аги. До, то есть можно, то есть идти дальше и дальше их, как сказать, рассматривать молекулы, потом и так далее, до самых мельчайших частичек. Адлифината хомера решен до самого первого материала шель амагудхаги этой сущности. Вагарей гам ас, Маришон говорит, как бы мы ни шли, так же действительно так и есть, что как бы мы ни шли, какое бы ни было, какое бы ни... Вагарей гам ас, Маришон говорит, вагарей гам ас, и вот так вот, даже и тогда Гемара кохот шевамагут, а не только лишь силы, которые в сущности. Вело хомер, а не сам материал. Видишь, что он говорит? То есть, что он нам сказал? Что как бы нам, какой бы ни было уровень, какой бы ни был уровень науки и техники, до конца никогда невозможно, никогда нельзя будет, никогда проникнуть в материал творения. То есть сам материал, сущность вещей, в сущность вещей никогда нельзя проникнуть. Мы видим только их проявление нам, а больше ничего. И вот потом сейчас, сначала были молекулы, потом стали атомы, потом идут дальше нейтроны, потом нейтрино. И так далее, еще будет глубже идти, еще глубже и глубже. А все равно сущность не могут, потому что увидят, как проявляется себя еще более тонкое, тончайшее, будем говорить, проявление этой сущности. А сущности не будет никогда известно, потому что это не дано. Потому что сущность, она в самом, почему он сказал нам, есть желание получить, это да. А есть желание, а есть то, что это относится к творению. А остальное относится к источнику. Ну, мы так просто проходим это чуть-чуть так, просто посмотреть. Ну, что, как сказать, боком, как сказать, побочно. Три. Вэгэнха, четыре эмоции. Ашер гам багашмиют, айн лану моце, пять ахер, лагавин, это хомер аришон, зулат баганаха, шесть, ше гацура аришона гия хомер аришон, сем ганосе холь шаар, Амикрим вацурот. Абаим восемь ахарега. В эйн царих ломар бауламот эйлюни машер. Девять. Коль мухши у медоме эйноногек шама. Точка. В генха четыре моце. И вот ты видишь, ты находишь. Ашер гамба гашмиют, что также и в материальном. Эйн лану моце ахер. Нет у нас другого существования. Нет у нас другого существования. Нет у нас возможности другой. Можно сказать. Легавин, чтобы понять. Это хомер аришон. Первый материал. То есть первичность, первичный материал. Как мы переводим, как он переводит, я хочу быть как можно дословнее, что, как он говорит, а не переводить красивым техническим языком. То есть первичный материал. Зулат баганаха. Кроме как допущение. А допущение. Шесть. Шагацура ришона гия хомера ришон. Допущи, кроме как допущения, то есть мы делаем допущение того, что мы допускаем это просто, как бы допускаем, что шиацура решена, что первое свойство, первичное свойство, и гахомера решен, что это первичный материал. Все, мы связываем свойства с самим материалом, как бы. Всем ганосе холь шаара микрим, который несет в себе все остальные проявления вацурот и свойства габаим ахарега, которые за ней, за ним, за этим следуют. В восемь вейн царих ломар бауламота иляним. И что же уже говорить о высших мирах, ашер коль мохаши Умидомей ноногек шама, что никакое ощущение пятью чувствами и подобие неприменяемо там. Точка. Вот это он нам сказал, этим самым он закрыл нам. Мы закрыли первую часть. Да? Мы закрыли первую часть ТЭС. А теперь переходим ко второй части ТЭС. Страница Ламет Зайн, 37-я. Вопросы и ответы мы проскакиваем, мы не будем этим заниматься. Они есть, они есть для нескольких частей, есть они для первой, четвертой части, пятой нету, для пятой для пятой они не сделали, потому что пятую там никто не проходил, пятую, они не могут ее проходить. Поэтому они не сделали к ней и ответов на слова. Это еще есть некоторые. Я видел там, в Найбарух тоже было что-то. Но есть. Что-то есть. То есть первые четыре более-менее сделанные. Можно использовать, можете использоваться, если хотите, это ваше дело. Просто надо, на иврите, конечно, надо все это стараться читать. Вопросы и ответы для первой части. Да, это можете смотреть. А есть еще там, тоже есть, по-моему, четыре части есть все. А потом где-то еще какая-то часть, по-моему, есть еще немножко что-то есть. А остальное нет, там нечего пользоваться, потому где-то еще может что-то есть там. А 16-я ни в коем случае там не... Не надо пользоваться. Шестое, может быть, что-то есть. А шестнадцатое ни в коем случае не пользуйтесь, потому что там полное безобразие. Там человек кто-то сделал, наверное, который совершенно не русский, даже не знает язык. И не дотрагивайтесь до шестнадцатой части, там, что там у них стоит. Это не дотрагивайтесь совершенно. А так, что-то еще там есть, какие-то другие, попробуй, можно использовать. Это ваше дело. Но мы не занимаемся этим. Потому что, почему, это все есть в тексте. Не надо, как сказать, имей в виду, духовное должно быть цельным. Не надо из него вытаскивать что-то такое. Я, например, делаю, я занимаюсь этим. Потому что я взял, сделал специальную такую, как бы сказать, книжку себе, записную книжку. Я все вырезал из копии, сделал из всех частей вопросы и ответы только на... То есть, а только ответы, и там у них стоят вопросы, тоже всегда стоят вверху, на понятие. То есть, не на эти самые явления, на процессы, потому что это не надо. Это надо только изучать в самом контексте. Я не советую вам этим заниматься. Если я говорю, значит, делаю, я говорю, если я говорю, значит, я знаю, как. Так, значит, надо слушать. Нет, так это да, это значит, это понятие. Вот понятие, слова, то, что они говорят, объяснение слов, это да, этим можете пользоваться там. А процессы, то, что он говорит, явления этих, как сказать, описание действий этих духовных, это я не советую этим пользоваться. Даже то, что написал Иуда, а это только в самом контексте всему пользуйтесь. А остальные пользуются. Я тоже пользуюсь. Я сделал из всех 16 частей такую записную книжку, такую купил себе в магазине большую. И сделал эти копии, вырезал громадную работу проделал. И я наклеил их всех просто. И я ее пользуюсь ей, что постоянно, каждый день немножечко время беру на это, то, чтобы эти понятия самих духовные понятия. Это да, но не процессы. Это нельзя делать, вытаскивать это из контекста. Это я не хочу сказать. Он так сделал, это его дело, но я вам не советую. А вот это можете делать, эти пользоваться. Вот. Слова. Вот, да, и, да, вот так вот. Дальше. Вот что такое кли, да? Что такое некудот, что такое игулим, вот такие вот, только слова. но не почему это так, или как это так, такие вещи. Да, эти вещи. И сокращение можете тоже взять. Сокращение тоже очень надо знать, эти сокращения. Вот так вот на этом. А теперь мы переходим ко второй части. Страница Ламы Цаин, 30-37. Вторая строчка Хелек Шени, вторая часть. Третья строчка Игулим в Йошер, Колель Бет Праким. Игулим и Йошер, содержащий два Праким. Перек, часть, будем говорить, раздел, два раздела. Пятая, Перек Алов, первый раздел. А мы теперь, это мы все не читаем, все от шестой строчки до семнадцатой. Это он нам дает перечень, что об этом здесь говорится. Да, да, мы это не идем, мы это не читаем, это не нужно тратить время на это. А девятнадцатую, да, это можно. То есть, прямо перед строчкой, прямо перед текстом Ари, то, что он дает такое общее, как бы, изложение, общее, о чем это говорится, можно почитать. То есть 19-е можно взять. А кав гу кэн цинор дак. Кав, он как тонкая, он наподобие тонкой трубы. 20-я строчка. От алев. А кав выкав зе. Кейн, синор, дак, эхад, ашербо, митпашет, внимшах, меймей, следующая страница, ламетхет, 38, третья строчка, уари, ор, эль, ора, эльон, шель, эйн, суф, эль, хауламот, Ашер бамаком гаавира халаль гагу. Точка. Возвращаемся к предыдущей странице. Строчка 20. От алф. Первая от. В кавзе и этот кав. Кээйн цинор дакэхат. Как наподобие одного одной тонкой трубы. Ашербо митпашет, в которой распространяется в нем шах и притягиваются мей-мей, воды. Следующая страница ламетхет, 38, третья строчка. Орельон. Воды, как он сказал, видишь? Мимей, воды высшего света, шель эйнсов, эйнсофа, эль ауламот, к мирам, ашербамаком, аавир, которые миры, к мирам, то есть которые в этом месте воздуха и полого места. В этом полом, можно сказать, полом и месте, в этом месте воздуха, да? Полом месте. Ну так, нельзя все это так четко рассказать. Вот так он говорит. Которые находятся в мире и которые находятся в этом полом пространстве с воздухом. Возвращаемся к предыдущей странице. Ламы Цаин, 37. Строчка Орпними. Переходим к Орпними. 22-я. Орпними. Комментарий Орпними, строчка 24, Алеф, поднимаемся вверх, до 20-ю строчку, видим, где алеф, он начинается прямо ссылка, да? Буква ссылки, алеф, маленькая буквочка, 3.20, выкавзе, и этот кав, он как, да, он как, и дальше, больше, и дальше, дальше идет следующее. Посмотрим, что он нам говорит про это. 24. Гайну, то есть, хакав ганимшах ми ор эйн сов баругу летоха халал лахара цимцум. О. Он говорит, то есть, хакав кав ганимшах, который протягивается. Миор эйнсов баругу, от света эйнсов благословен он, летох вовнутрь, ахаляль полого пространства, лахара цимцум, после цимцума. Понятно, да, все эти, хорошо знать эти все порядок. Сначала было, как это вышло, свет вышел, а теперь возвращается он в это полое пространство, которым он сократился, и входит туда как кав, только в как кав. 27-я строчка, бет. Смотрим, где бет. Кэйн, смотрим у Ари 20-я строчка. Кэйн, после запятой можно. Кэйн наподобие цинор дак, наподобие тонкой трубы. Бет, 27. Акилим шель эсер асфирот де йошер некраим башем цинор о цинорот митаам шемакбилим 28 башлита гдола Увадиюк, Гадоль, Эт Даркей, Гаор, Анимшахбахем, Шелоид Пашет, Эла Ведарким, Амысуямим, 29, Бекелим Гахем. Совсем другой язык сейчас. Вот сейчас я не чувствую вот этого затруднения, как я чувствую у него почти в каждом его комментарии, в добавочном комментарии Истаклут Пнемит. Там я чувствую, и там он дает волю себе, Иуда, своей натуре. А здесь он побеждает всякую свою натуру и цепляется за Арий, полностью отдает себя. И тогда у него получается. Я бы вообще бы... Мы будем проходить, безусловно, будем проходить Истаклут Пнемит. Дает нам очень многое, безусловно. Но всегда осторожным быть там. Имея в виду, что я просто сказал, а вот сам вот Ор Пнеми, это хорошо. А там мы тоже будем проходить. Но, имея в виду, так, между... Все будем четко проходить, безусловно, но так, чтобы просто, ну, может быть, что-то нам добавит хорошего, так, интересного. Но очень часто там напоминает философию. Хотя это не так. Но все равно надо. Да. Вот здесь совсем он другой. Он видит Рава перед собой. Видит Ари перед собой. И поясняет Рава. Это хорошо. А там он дает свое... свой комментарий, как бы, сам добавляет для современного, как бы, человека, которого он видит перед собой, добавляет ему немножко, как бы, поблизости к материальному, рефлективно как-то. И там я чувствую, что это... Дальше. 27 бет. Почему я это все говорю? Наша задача, как мне дано давать кабалу, чтобы идти к самым быстрейшим образом вперед к своему к своей завершенности. И поэтому я так вам говорю, что так надо учить, а не мое отношение к нему, великий каббалист, конечно. Но где он нам помогает, это хорошо. 27 бет. А килим шелесер асферот де йошер. Килим десяти сферот йошера. Некраим называются башем именем цинор, труба. О цинорот, или же трубы во множественном числе. Метаам по причине той ше магбилим 28 башлита гдола в том из-за того, что они ограничивают в большой с большой властью как бы уводию гадоль и с большой точностью. Эддаркея ор анимшахбаке бахем. Пути света, который протягивается в них. Шилоид пашет, чтобы он не распространился. Эла бедрахима мисуямим 29 бакилимахем. Иначе как только лишь определенными путями 29 по килим гахем, в этих килим. А здесь нельзя даже слово добавить, как он вот четко все определяет. Кедугмат ацинор амагбиль бадиюк нимрац этом эт амаим аоврим бытохо выним шахим Вейоц им мимену 2.30. Беота ацура шабацинор. Им дак в им бархава вли шинуй хольшигу леулам. Точка. 29 после точки. Кедугмат ацинор наподобие трубы. Амагбиль, бедиюк, нимрац, которая поразительным, с поразительной точностью ограничивает эт гамаем воду, гаоврим, бетохо, проходящую через нее. Выним шахим, и она проходит, и она протягивается, выйоцим, и выходит. Во множественном числе, мы так говорим, вода, поэтому выходит мимену из него, из нее, то есть из трубы. 30 беота цура шебацинор в той же форме, как и в трубе. Им дак ваим вархава тонко ли, тонкой с ли струей, тонкой ли, или же широкой, влишинуй кольши гулаулам, абсолютно без какого-либо различия. Изменения, можно сказать. Точка. Омиотогата ам. Некраим 31 гаворот. Гауврим дерах ацинород гахем башем эсер сферод йошер легьотам немшахим лефига хуким шель 32 ацинород гаэйлу вайошер вецедек гайну вихли газах йотер митлабеш аор ахашув Йотер, выходомы, бли, шинуй, холь 33 шиву, митаам, ашраат, шлитатам, ахазака, шеля цинород, алейн. 30 после точки. У миотогатаам, и по этой же причине. Некраим называются 31 гаород, света, гаоврим, дераха цинород, гагем, проходящие через эти, путем этих, дословно, путем этих труб, через эти трубы. Башем эсера сферот де йошер, именем 10 сферот йошера, прямого. Йошер, значит, прямой. Легьотам нимшахим, так как они протягиваются. Лефига хуким, в соответствии со свой, со соответствии с законами. Шель 32 гацинорота эйлу, этих труб, трубок. Байошер вацедек, в прямоте и в справедливости. Так говорят байошер вацедек, что прямоте, да, прямота, прямо и праведно, и справедливо. Дагайну, то есть, вихли газах йотер, митлабежа ора хашув йотер, гахадуме. То есть, что это означает по этим законам? Что, то есть, в наиболее тонкое кли метлабеш одевается, а ора хашув йотер вехадуме, свет наиболее важный, и так далее. Ближе, ну и хольшигу, абсолютно без какого-либо изменения, 33. Митаам же ашраат шлитатама хазака шеля цинурота эйну, по причине того, что там покоится власть на этом, сильная власть этих трубок. То есть по законам этих трубок. 34. В хоах шлитазу анимцет бацидорота амурим. Гу мишум дехоль маши гу рацон бемадрига 35 айльюна. Гу хоах мехаев бемадрига тахтуна анецелет бесибата точка. 34. Вехоах шлита зо. А сила этой власти, предуждение как бы этой силой власти, анимцет бецинород гаумурим, находящиеся в этих в сказанных трубках. Гу состоит в том. Мишум, так как де холь ма шигу рацон ба мадрега эльюна. Гу хоах Дехоль ма шигу рацон бамадрега алюна, что все то, что оно, что является желанием высшей ступени, 35. Гу хох мехаев бамадрега тахтуна, оно, это сила, которая обязывает нижнюю ступень, то есть является обязательной, можно сказать, для нижней ступени. В нижней ступени должна для нижней ступени. Анецелет басибата, которая создается по ее причине. Точка. Улефихах. Отога цимцум шааль бхина далет 36. Анимца векилим да игулим, мифинат рацон хувши, Наса бекелим де йошер, а мы совавим, аль едейгем, лифхинат кох, 37, ушлита, а мы хаевет отам кен, вехоах зе некрабашем масах, кмоше хтов легалан. Смотри, что он говорит. То есть, какую вот эти какие-то, как он говорит нам, власть, да, что как бы определяют, как бы это все, как бы, сказать, ограничивают и эти трубки, то есть свет Йошер. Он об этом сейчас говорит, что у Лефихах и поэтому 35 после точки. Отога цимцум, тот цимцум. Именно, ибо они идут через сокращение, из-за сокращения, результат сокращения. Вот поэтому он говорит, и поэтому это тот цимцум, шальпхина далет, который над четвертой стадией, 36, аним цаба келим да игулим, который находится в келим и гулим. Мифхинат рацион хавши, там это находится, смешно говорит, очень здорово. Мифхинат рацион хавши, там это, который там находится в келим и гулим, да и гулим, находится в аспекте желания, свободного желания. Наса ба келим де йошер стала в келим йошера, Хамысовавим алидейхем, которые являются, следуют за ними, которые являются следствием их. Левхинат кох, аспектом силы, 37. Ушлита и власти. А Михаев это тамкен, обязывающих их так, к такому так. Вехох, зе, эта сила обязывающая, называется некра вашем именем Масах. Экран к Моше, хтов легалан, как будет написано ниже. 38. Везе сод. Маши кадув батикуним афух рацон в этишках цинор ад галышону вагайну кеда амран шагат цинор бигьото 39 бифхинат масах Шапирушот симцум башлита. Дагайну шимеаке варицону. Миликабель бифхина далит. Микоах айльон гашолет. Те сорок алав. Гарейгу гагефех мин хомер гакли ацмо. Дагайну арацон ликабель. Ки махевет ацмо милегапик эт рецоно 41 зе. Валькен рамзу гафух рацон в этишках цинор. Кломар шиньяна цинор ху гафух миа рацон. Вы учили это по-голландски? Шигарей хофа, хофе рецоно, 42, веосе гагефех мима широце, точка. Тридцать восьмая строчка. Везе сод маши катув ба тикуним. И это секрет того, что написано в тикуним Зогара. Афух рацон. Переверни слово рацон. Буквы. В этишках цинор. И ты найдешь цинор. Слово цинор. То есть, видишь как, желание и трубка одно и то же, одно и то же слово. Только другие буквы. О, другие, в другом распорядке. Последовательности другой. А от Канлышано, тот до сих пор, вот это, до сих пор и слова Зогар. Тикуним Зогар. Такое сокращение есть. Когда заканчивается цитата, тогда есть такие три буквы стоят. Айн, Кав, апостроф, апострофа ламет. От Канлышано, до сих пор его слова. Вайну, и то есть, Кедамран, как мы сказали, Шагацинор, что слово цинор, труба, Бихето 39, Бихенат Масах, когда это в аспекте Масах, Масаха, Шопирушо, Цимцум, Башлита, что это значит, что это означает Цимцум, принудительный, никак бы не принудительный, цимцум, да, можно сказать, принудительный цимцум с властью, то есть сокращение с властью проявляемое, а не так, как в Игулим, да, я добавляю, как в Игулим, это просто желание, свободное желание, чтобы не получать четвертую стадию, а здесь это цимцум с властью, с проявлением власти, то есть дегайну, что это значит, с проявлением власти, Шемеакев рацоно, что он задерживает как бы свое желание, удерживает свое желание Милекабель Бихинадалет от получения в четвертую стадию. Или удерживается, можно сказать, от своего желания, чтобы получить в четвертую стадию. Микоахаильон. В силу верхнего, высшего, а Шолета Лав, который властвует над ним. Так, потому что после все, что ниже Масаха, оно, как сказать, во власти этого Масаха, то есть того, что сверху. Сверху стоит Масах. 40. Арейгу, Гефех мин Ахомер Гаклиацмо. То есть, что он говорит, смотри, что это противоположное от материала самого кли. Понятно, да? Дагайно, то есть, гарацон лекабель кли, это желание получить. А масах, он противоположен кли, он не дает получить, не дает получение. Ки маакев этот смо, ибо он удерживает себя, милыгапик эт рыцоногасе, от того, чтобы пропустить это желание, от того, чтобы вышло это желание, 41, валькен, рамзу, и поэтому они дали такой ремес, то есть скрытое указание. Поэтому они дали такое скрытое указание. Гафу харацон. Переверни желание. В этишках цинор и найдешь трубу. Кломар, то есть шиньяна цинор гу гафух ми харацон. Что это значит? Переверни. Что аспект трубы, он противоположен желанию. Понятно? Желание оно хочет получить, оно не ограничено. А вот эта труба, она его ограничивает. Поэтому оно противоположное другому. И поэтому буквы тоже те же самые буквы, а стоят не в том порядке. В разных сочетаниях. Рацон и цинор. Шигарей Хоферицоно, ибо он ведь подавляет, принуждает свое желание подавляет свое желание. 42. Веосега гефех мимашироце и делает противоположное от того, что он желает. А это уже, как мы видим, он хорошо это описал нам, что вот это тоже нам дает понять, насколько человек, только в таком случае человек может работать над тем, чтобы прийти в соответствие со свойствами высшего света. Да? Что он побеждает свою природу, поэтому называется выше, как сказать, природы, как мы говорим. Это явление, которое, как бы сказать, выше природы, да, мы говорим. Ну, есть такое слово, что есть такое, что это. То есть, как бы говорим, вот это и есть, что победить свою природу, то есть, вот таким образом. Велахен, 42 после точки. А, сверхъестественное, мы говорим, да, сейчас, что такое сверхъестественное? Вот это и есть. То есть, вот тогда происходит чудо с человеком, когда он сверхъестественное начинает ощущать. То есть, естественное – это желание получить ради себя. А сверхъестественное, когда он таким образом строит масах и ощущает, проходит духовное. Влахен, темца, бахоля друшим, вактувим. Кашаану рацим леканот лгадгиш иньян 43 истолкут гаор мигабхина далет. Ану механим зе башем цимцум. Точка. Велахен. И поэтому 42 после точки. И поэтому тимца бахоль друшим найдешь во всех толкованиях. В актавим и в книгах, можно сказать, в писаниях. Кашаану роцим леканот лагадгиш, когда мы желаем назвать и подчеркнуть аспект 43 гисталкут аор миабхина далет, исторжение света из четвертой стадии. Ану маханим зе башем цимцум. Мы называем это именем цимцум. Точка. Ухаше ану рацим лагадгиш коха цимцум ганосеф митсад 44 ор гакав шило нитпашет лефхинадалет. Ану магдирим ото башем масах шигу кох макев эшель аор шило нитпашет. 43. А когда мы аухаши ану родсим легадгиш, а когда мы хотим ударение, когда мы хотим подчеркнуть, дословно будет легадгиш, ударение сделать, да? Но когда мы хотим подчеркнуть силу цимцума, Аносеф Мицад Ор Акав, который добавляется со стороны света Кава, 44, шлонит пашет лапхинадалет, чтобы не прошел свет в четвертую стадию. Анумагдиримото, мы определяем его именем Масах. Шигу Хохмак, что это сила Маакев, которая удерживает это ор, свет, шело итпашет, чтобы он не распространился. Все. Чтобы, знаете, конечно, чтобы не распространился, 13, следующая страница, ламет, хет, 38, 13 строчка, левхинат, далет, в стадию четвертую. Ну, докончим уже это, да? 13 после точки. То есть, после точки. Ухаша ану мы добрим аль клалут акли. Де гайну гакли, вага масах бияхат, магдерим от оба шем цинор. Не просто эти вот определения, которые он делает. С ними надо работать. У хашаану мы добрим, а когда мы говорим, аль клалута кли, о общности, общности кли, то есть об общем кли, гайну, то есть гакли ва масах бияхат, то есть о кли и масахе вместе. Магдеримо то, тогда мы определяем его именем Башем Цинор, именем Труб-Труба. 44. Ухашим и Дабрим, аля Орва, Клива, Масах, Бьяха, Дайну, Баор, Амалубаш, Бемидата, Цинор. Магдеримо то, Башем, 15 Кава, когда мы, 14, говорим, Аль-Ор о свете и Кли и Масахе вместе. Дагайну, то есть Ваор Гамелубаш Бамидата Цинора, то есть о свете, который одевается в меру трубы. Магдеримо то, мы определяем его Бешем Кав, именем Кав. 15. Вахашим Медабрим Аль-Кли Шаэйнго Масах Магдерим Ото Башем Игуль. А когда мы говорим о Кли, у которого нет Масаха, тогда мы определяем его именем Игуль. Все. Мы теперь остановились на... Мы остановились на строчке 17. Здесь строчка 17. И это у нас будет третье, что у нас будет. А, теперь нет. Это мы здесь остановились. Теперь мы возвращаемся на предыдущую страницу. Нет, мы уже закончили. Хорошо. И теперь гимн. Где у нас гимн? Ну, это потом. Нет, я посмотрю сейчас. Где у нас гимн? Гимн у нас... А гимель у нас начинается хорошо. Значит, 17-й. Мы остановились на 17-й. Так или нет? 17-й. На этой странице Ламет Хэт 38. А начнем мы тогда на предыдущей странице. В гимель мы видим в 20-й строчке, где у Ари в 20-й строчке стоит эта буква. Ничего, что кажется так немножко запутанные вот эти определения. Ничего, это все потихонечку оно... Иногда я говорю так, иногда так, но совершенно другое изучение. Надо пройти через это, и надо знать, как работать с ТЭС. И надо знать его язык. Он очень помогает в изучении Ари. Но только так, что как добавочное к пониманию Ари. А ни в коем случае не смотреть на это как что-то. Я, например, сейчас учу, для меня только добавка вот эта. А само учение свет я беру Ари. Я говорю, свет я беру именно самое великое, самое большое, самое простое, гениальное берется, уберу просто у Ари Эцхаим. Так надо знать, что это. Так что если что-то такое он немножко так делает, закрутил немного, то надо все смотреть на это так. Да, нет, все, идешь дальше. Можешь это разобраться. Нет, не надо очень много углубляться. Как сколько понял, понял, все. Важное для нас самое главное. Текст, источник это Ари. Эцхаим.